Почему мы исчезаем, превращаясь в дым и пепел, в глинозем, в солончаки, в дух, что так неосязаем, в прах, что выглядит нелепым, нытьки и остряки? Почему мы исчезаем так внезапно, так жестоко, даже слишком, может быть? Потому что притязаем, докопавшись до истока, миру истину открыть. Вот она в руках, как будто, можно, кажется, потрогать, свет ее слепит глаза. В ту же самую минуту некто нас берет под локоть и уводит в небеса. Это так несправедливо, горько и невероятно, невозможно осознать. Был счастливым, жил красиво, но уже нельзя обратно, чтоб по-умному начать. Может быть, идущий следом, зная обо всем об этом, изберет надежный путь. Может, новая когорта из людей иного сорта изловчится как-нибудь. Все чревато повторением, он, объятый вдохновением, зорко с облака следит и грядущим поколением, обожженным нетерпением, тоже это предстоит.